Глава 9. Порой происходящие в чьей-то жизни события становятся внятнее, когда смотришь на них сквозь призму жизненного опыта. А проще говоря, все становится яснее с течением времени. Например, только родившийся младенец не имеет представления о шторах, и первые месяцы уходят у него главным образом на то, чтобы понять, зачем мамочка и папочка повесили на окна в детской большие куски материи. Но с возрастом, сквозь призму жизненного опыта, смысл занавеси проясняется, младенец постигает слово «занавески» и замечает, что с их помощью удобно затемнять комнату, когда наступает время спать, а также украсить скучное пространство окна. Со временем он полностью принимает идею занавесей и даже сам покупает шторы или жалюзи, и все это благодаря призме жизненного опыта. Однако чингизовская программа ОСПА ничуть не становилась яснее сквозь призму жизненного опыта Ботлеров. Если на то пошло, понять ее делалось все труднее и труднее, поскольку Вайолет, Клаус и Солнышко все больше выбивались из сил по мере того, как шли дни, а особенно ночи. Получив второе послание Чингиза через кормилицу Спац, они провели остальную часть дня, теряясь в догадках, что заставит их делать учитель Чингиз на этот раз. Тройняшки Квигмайеры терялись в догадках вместе с ними. И поэтому все они удивились. Бодлеры, которые снова встретились с Чингизом после обеда на лужайке, и Квигмайеры, которые опять выкрались из зала и подглядывали поочередно, прячась за аркой. Когда Чингиз дунул свисток и приказал бодлеровским сиротам бежать. Все пятеро детей полагали, что Чингиз наверняка изобрел что-то гораздо более страшное, чем пробежки. Но если ничего зловещего в этом втором туре и не оказалось, то Вайолет, Клаусу и Солнышко это было все равно, настолько они выдохлись. Они едва слышали пронзительные свистки Чингиза и возгласы «Продолжайте! Еще один круг!» из-за собственного тяжелого дыхания, когда они шумно хватали воздух ртом. Они так вспотели, что отдали бы, казалось, все бодлеровское состояние за возможность принять как следует душ. А ноги у них ныли так, что они припомнить не могли, даже сквозь призму жизненного опыта, как бывает, когда ноги не болят от бедра до кончиков пальцев. Бодлеры делали круг за кругом, почти не отрывая глаз от фосфоресцирующей линии, по-прежнему ярко светившейся на темной лужайке, и, пожалуй, это было самое тяжкое. Когда вечер перешел в ночь, бодлеры видели уже только этот ярко светящийся круг, который отпечатался в их глазах так прочно, что никуда не исчезал, даже когда они с отчаянием всматривались в окружающую темноту. Если когда-нибудь вас фотографировали со вспышкой, и яркое пятно света еще несколько мгновений стояло у вас перед глазами, вы поймете, что ощущали бодлеры. С той только разницей, что светящийся круг настолько основательно запечатлелся у них в мозгу, что сделался зримым символом. Слово «символ» здесь означает, что светящийся круг перестал быть просто беговой дорожкой и превратился в нуль. Фосфорицирующий нуль печатался в их сознание и стал для них символом, иначе говоря, воплощением создавшейся ситуации. Их знания о том, что затеял Чингиз, были равны нулю. Их знания о том, зачем они бегают круг за кругом, тоже были равны нулю. И у них оставался нуль энергии, чтобы об этом размышлять. Наконец показались первые лучи солнца, и учитель Чингиз отпустил сиротскую команду бегунов. Бодлеры, спотыкаясь, ничего не видя перед собой, побрели в сиротскую лачу. Они до того устали, что даже не заметили, когда Дункан или Айсидора улизнули из подарки в общежитие после конца подглядывания. Трое бодлеров опять слишком устали и не переобулись в шумные башмаки, поэтому пальцы на ногах у них болели вдвойне, когда они проснулись всего через каких-то 2 часа, чтобы провести еще один день, как в тумане. Но то был, и я с содроганием говорю вам об этом, не последний такой день, который бодлеры провели, как в тумане. Мерзкая кормилица Спац доставила им во время ланча новое, ставшее уже привычным послание. Они и так все утро продремали на уроках и за секретарскими обязанностями уронили головы на стол, потому что пришли в отчаяние при мысли об еще одной ночи пробежек. Квигмайеры пытались их утешить, обещая удвоить свои изыскательские усилия. Но Вайолет, Клаус и Солнышко утомились так, что не могли разговаривать даже со своими ближайшими друзьями. К счастью, ближайшие друзья все прекрасно поняли и не сочли молчание бойлеров невежливым или обескураживающим. Невозможно, кажется, поверить, что бойлерам удалось пережить еще один вечер оспа. Но в периоды крайнего напряжения у человека обнаруживается скрытая энергия, таящаяся в самых изможденных уголках его тела. Я сам понял это, когда меня посреди ночи разбудила и со злобными собаками гнала 16 миль разъяренная толпа, вооруженная факелами и мечами. Бодлеровские сироты обнаружили это свойство, совершая пробежки. И не только этой ночью, но еще 6 ночей подряд. Это составило внушительную сумму в 9 туров оспа, хотя слово «внушительный» совсем не подходит для определения бесконечных ночей, заполненных одышкой, потом и ноющими ногами. 9 ночей Бодлеров терзал символический фосфорицирующий нуль, он светился в их мозгу точно гигантская баранка, знак полного отчаяния. И все то время, пока страдали бодлеровские сироты, страдали их школьные занятия. Как вы, несомненно, знаете сами, стоит как следует выспаться ночью, и вы с блеском проявляете себя на уроках. Поэтому учащимся рекомендуется хорошенько выспаться, если только вы не дошли до самого интересного места в книге, которую читаете. Ну тогда читайте себе всю ночь, а школьные уроки можно и по боку, иначе говоря, ими можно пренебречь. В последние дни бодлеры чувствовали себя гораздо более усталыми, чем те, кто читает ночь напролет. Поэтому они не просто пренебрегали школьными уроками, они их полностью забросили. И для каждого из них это слово имело разное значение. Для Вайлет это значило, что она была сонная и не записывала ни одного слова из рассказов мистера Реморы. Для Клауса значило, что от усталости он не мог измерить ни одного предмета, принесенного миссис Басс. А для Солнышка значило, что утомление мешало ей вообще делать что-либо из порученного завучем Нира. Вообще-то бодлеровские сироты считали, что хорошо учиться в школе крайне важно, даже если школой заведует глупец и тиран. Но они просто не в состоянии были выполнять школьные задания из-за ночных пробежек. Очень скоро светящийся круг стал не единственным нулем, который они видели. Вайолет видела нуль наверху пустой страницы, когда, сдавая тест, не могла вспомнить ни одного рассказа мистера Реморы. Клаус видел нуль в журнале с оценками, когда миссис Басс требовала сообщить точную длину гольфа, а Клаус, вместо того, чтобы его измерить, заснул. Солнышко же видела нуль, когда открывала ящик со скобками и обнаруживала, что они кончились. «Это просто смехотворно», — проговорила Сидора, когда солнышко поделилось этой новостью с сестрой и братом в начале очередного нудного ланча. «Взять тебя, солнышко, тебя вообще неуместно было назначать помощницей администратора. И уж совсем нелепо заставлять делать по ночам пробежки ползком и самой изготовлять скобки». «Не смей называть мою сестру нелепой и смехотворной», — крикнул Клаус. «Я не ее назвала смехотворной», — запротестовала Исидора. «Я говорила обо всей ситуации». «Смехотворной значит, что ты смеешься над нами». Даже усталость не могла помешать Клаусу предаваться любимому занятию – толковать слова. «Я не желаю, чтобы ты над нами смеялась!» «Я не смеюсь над вами!» – обиделась Айсидора. «Я пытаюсь помочь!» Клаус схватил свой стакан, стоявший на Айсидориной стороне стола. «Смеяться над нами – это не помощь! Кексалиска ты и больше ничего!» Айсидора выхватила у Клауса из руки свою серебряную вилку. «А обзываться тоже не поможет, Клаус!» «Мам-дам!» – выкрикнула солнышко. «Ох, перестаньте вы оба!» Остановил их Дункан. «Айсидора, разве ты не видишь? Клаус просто устал. А ты, Клаус, разве не понимаешь, что Айсидора просто расстроена?» Клаус снял очки и протянул Айсидоре свой стакан. «Я так умаялся, что ничего уже не соображаю», — сказал он. «Извини, Айсидора, это я от усталости такой сварливый. Еще несколько дней, и я стану противным, как кармелитоспац». Айсидора протянула вилку Клаусу и похлопала его по руке в знак прощения. «Тебе никогда не стать таким же противным». «Кармелита спац?» Вайлет подняла голову с подноса. Пока Исидора с Клаусом ссорились, она спала, но, услышав имя личного посланца учителя Чингиза, проснулась. «Она как будто не идет сообщать нам о новом приказе насчет пробежек». «Боюсь, что идет», — произнес Дункан сокрушенно, что в данном случае означает, кивая на приближающуюся грубую, агрессивную, грязную девчонку. «Привет, кексализы!» — окрикнула их Кармелита спац. «Сегодня у меня для вас 2 поручения! Так что мне полагается дать 2 на чая вместо 1». «Брось, Кармелита!» – отозвался Клаус. «Ты уже 9 дней не получаешь на чай. Не вижу смысла нарушать традицию». «Не видишь? Потому что тупица!» – быстро отреагировала Кармелита спац. «Послание номер 1 обычное. Встретиться с учителем Чингизом сразу после обеда на лужайке». Вайлет в изнеможении застонала. «А второе?» «А второе такое. Вы должны немедленно явиться в офис завуча Ниро». «В офис завуча Нира?» – переспросил Клаус. «Зачем?» «Сожалею!» – откликнулась Кармелита с гадкой усмешкой, говорившей, что она ни капли не сожалеет. Но я не отвечаю на вопросы этих сализов, не дающих начать. Несколько детей за соседним столом засмеялись, услышав ее слова, и принялись колотить серебряными ложками и вилками по столу. «Сиротки ксализы из сиротской лачуги! Сиротки ксализы из сиротской лачуги! Сиротки ксализы из сиротской лачуги!» — распевали они. Кармелита Спац захихикала и убежала доедать ланч. «Сиротки ксализы из сиротской лачуги! Сиротки ксализы из сиротской лачуги!» Продолжали кричать нараспев, сидевшие за соседним столом. Бодлеры вздохнули и поднялись на свои ноющие ноги. «Пожалуй, лучше пойти к Ниру», — сказала Вайлет. «Увидимся с вами позже». «Чепуха!» — отозвался Дункан. «Мы вас проводим. Кармелита Спац отбила у меня охоту есть. Пропустим ланч и дойдем с вами до административного здания. Внутрь заходить не станем, а то у нас на пятерых не будет ни одной вилки и ложки. Мы подождем снаружи, и вы нам сразу расскажете, в чем дело». «Интересно, чего от нас хочет Нира?» Клаус широко зевнул. «Может, он уже сам обнаружил, что Чингис в действительности Олаф?» предположила Исидора, и бодлеры улыбнулись ей. Они и надеяться не смели, что именно в этом причина вызова в офис. Но они высоко оценили оптимизм своих друзей. Все пятеро отдали подносы с остатками еды работникам столовой, которые приняли их молча. Только глаза блеснули в щелях металлических масок. После чего направились к административному зданию. Тройняшки Квигмайеры пожелали бодлерам удачи, и те начали с трудом взбираться по лестнице. «Благодарю вас за то, что выкроили для меня время в вашем загруженном сиротском расписании». С этими словами завуч Нира распахнул дверь еще до того, как они постучали. «Поторопитесь, заходите скорей. Каждую минуту, потраченную на разговоры с вами, я мог бы потратить на занятия скрипкой. Когда речь идет о музыкальном таланте, таком как я, каждая минута дорога». Трое сирот вошли в тесную комнатку и захлопали в усталые ладоши. А Нира поднял кверху обе руки. «Я хотел поговорить с вами о двух вещах», – произнес он, когда аплодисменты стихли. «Догадываетесь, о каких?» «Нет, сэр», – ответила Вайлет. «Нет, сэр», – передразнил Нира. Он был явно разочарован тем, что не удалось получить более развернутый ответ, чтобы вдоволь понасмехаться. «Во-первых, вы все трое пропустили 9 моих концертов, и теперь каждый должен мне по кульку карамели за каждый концерт. 9 кульков умножить на 3 составляет 29». «Кстати, Кармелита Спац пожаловалась мне, что доставила вам 10 посланий, включая сегодняшние 2, а вы ни разу не дали ей на чай. Позор. Я считаю, что неплохие чаевые – парочка сережек с драгоценными камешками. Таким образом, вы должны ей 10 пар сережек. Что вы на это скажете?» Бульдеровские сироты обменялись сонным-сонным взглядом. Им нечего было на это сказать, хотя думали они по этому поводу много чего. Что пропускали они концерты Нира только потому, что учитель Чингис вынуждал их так поступать. Что 9 кульков карамелей, помноженные на 3, будет 27, а не 29. И что чаевые – вещь необязательная, и притом дают их деньгами, а не сережками. Но Вайлет, Клаус и Солнышко слишком устали, чтобы высказываться на эти темы. И это явилось еще одним разочарованием для завуча Нира, который, поглаживая свои косички, ждал, чтобы кто-то из детей сказал что-нибудь, и он мог повторить это своим противным издевательским тоном. После минутного молчания завуч перешел ко второму вопросу. «Кроме того», — продолжал он, — «вы трое стали худшими учениками, с какими имела дело Пруфрактская подготовительная школа. Вайлет, мистер Ремора жаловался, что ты пренебрегла текстом. Клаус, миссис Бас жаловалась, что ты не отличаешь одного конца линейки от другого. А ты, солнышко, как я заметил, не сделала пока ни одной скобки. Мистер По говорил мне, что вы умные и трудолюбивые дети, но вы оказались компанией киксализов». Тут бодлеры не могли больше сдерживаться. «Мы пренебрегаем уроками, потому что у нас нет сил!» — закричала Вайлет. «А сил нет, потому что мы каждую ночь делаем пробежки!» — закричал Клаус. «Галука!» — выкрикнула Солнышко, желая сказать. «Так что ругайте учителя Чингиза, а не нас!» Завуч Нира осклабился, довольный тем, что наконец может ответить в своей излюбленной манере. «Мы пренебрегаем уроками, потому что у нас нет сил!» — пропищал он. «А сил нет, потому что мы каждую ночь делаем пробежки. Галука!» «Хватит. Мне надоело слушать ерунду. Пруфрактская подготовительная школа обязалась дать вам превосходное образование, и вы его получите. А Солнышко получило превосходную работу помощника-администратора. И я поручил мистеру Ремори и миссис Бас устроить вам завтра общеобразовательные экзамены. Обширные тесты по абсолютно всему, чему вас здесь за это время обучали. Вайлет, советую тебе вспомнить все подробности рассказов о мистере Реморе. Клаус, тебе советую вспомнить длину, ширину и высоту всех предметов, принесенных миссис Басс, иначе я исключу вас из школы. Кроме того, я нашел стопку бумаг, которые завтра надо скрепить. Солнышко, ты пробьешь их скобками, которые сделаешь вручную, или я тебя уволю. Первым делом завтра утром вам предстоят экзамены и скрепление бумаг. И если вы двое не заработаете отлично, а солнышко не изготовит достаточное количество скобок, вы покинете Пруфоргскую школу. На ваше счастье, учитель Чингис готов дать вам домашнее образование. Это означает, что он будет вашим тренером, учителем и опекуном одновременно. Предложение очень великодушное, и на вашем месте я бы сделал подарок и ему тоже. Правда, в его случае сережки, на мой взгляд, неуместны. «Мы не собираемся ничего дарить графу Олафу», – вырвалась у Вайлет. Клаус со страхом посмотрел на сестру. «Вайлет хотела сказать учителю Чингизу», – поторопился исправить дело Клаус. «Не хотела», – закричала Вайлет. «Клаус, наше положение настолько безнадежно, что невозможно дольше притворяться, будто мы его не узнали». «Хифиджу», – подтвердила солнышко. «Да ты, наверное, права», – согласился Клаус. «Что нам терять?» «Что нам терять?» – передразнил Нира. «О чем вы говорите?» «Мы говорим об учителе Чингизе», — ответила Вайлет. «На самом деле его зовут не Чингиз, и он даже не учитель гимнастики. Он замаскированный граф Олаф». «Чепуха!» — воскликнул Нира. Клаусу очень хотелось повторить «чепуха» точно таким же противным тоном, как Нира, но он прикусил язык. «Нет, это правда», — сказал Клаус. «Он надвинул тюрбан на свою единственную бровь и прикрыл татуировку высокими кроссовками. Но он все тот же граф Олаф». «Тюрбан он носит по религиозным причинам», – возразил Нира. «А кроссовки потому, что он тренер. Посмотрите-ка». Он шагнул к компьютеру и нажал кнопку. Экран опять засветился зеленоватым цветом, точно страдал морской болезнью. И снова показал изображение графа Олафа. «Видите, учитель Чингис не имеет ничего общего с графом Олафом. И моя усовершенствованная компьютерная система это доказывает». «Ушила!» – крикнула солнышко, желая сказать, «это ничего не доказывает». «Ушила!» передразнил Нира. «Кому я должен верить? Усовершенствованной компьютерной системе или двум детям, пренебрегающим школой, и маленькой девочке, которая так глупа, что не способна изготовить скобки для скрепления бумаг? Все, хватит тратить мое время попусту. Завтра я лично буду присутствовать на общеобразовательном экзамене, и происходить он будет в сиротской лачуге. Советую вам показать отличный результат, иначе поездка за счет учителя Чингиза вам обеспечена. Сайонара, бодлеры». «Сайонара»? По-японски значит «до свидания», и я уверен, что каждый из миллионов жителей Японии сочли бы себя опозоренными, если бы услышали родное слово, произнесенным столь отталкивающей личностью. Но бодлеровским сиротам некогда было предаваться международным размышлениям. Они пересказывали Квигмайерам последние новости. «Какой ужас!» – воскликнул Дункан. Все пятеро брели по лужайке и свободно могли обсуждать происходящее, не боясь быть услышанными. «Вам ни за что не получить отлично на экзаменах, тем более, если бегать по ночам». «Какой кошмар!» – воскликнула Сидора. «И скобок вам тоже не сделать. Не успеете оглянуться, как вас заберут для домашнего обучения». «Учитель Чингис не собирается обучать нас дома», – сказала Вайлет, глядя вперед, где на лужайке их ждал фосфорисцирующий нуль. «Он учинит что-нибудь гораздо-гораздо более ужасное. Вы понимаете теперь? Для этого он и заставлял нас все ночи бегать. Он знал, что мы выбьемся из сил. Знал, что мы будем пренебрегать уроками и не сможем выполнять секретарские обязанности. Он знал, что нас исключат из Пруфоргской подготовительной, и тогда мы попадем к нему в руки». Клаус застонал. «Мы все ждали, когда откроется его план. И вот план раскрыт. Но, возможно, уже поздно». «Нет, не поздно», – твердо сказала Вайлет. «Общеобразовательные экзамены состоятся не раньше завтрашнего утра. К тому времени мы должны выработать свой план». «План!» – повторила солнышко. «План будет непростой», – сказал Дункан. «Надо подготовить Вайлет к тесту мистера Реморе, а Клауса – к тесту миссис Басс». «И надо изготовить скобки», – дополнила Сидора. «Но при этом бодлерам еще предстоят пробежки». «И бессонная ночь», – добавил Клаус. Бодлеры посмотрели друг на друга, а потом на лужайку. Солнце стояло еще высоко, но дети знали, что скоро оно зайдет за дома надгробия и наступит черед для оспа. Времени у них оставалось немного. Вайлет подвязала волосы лентой, чтобы не лезли в глаза, Клаус протер очки и снова надел их на нос. Солнышко поскрипело зубами, желая убедиться, что они достаточно остры для любой предстоящей работы. а двое тройняшек достали из карманов записные книжки. Злодейский план учителя Чингиза стал виден сквозь призму опыта Бодлеров и Квигмайеров, и теперь им предстояло употребить свой опыт на то, чтобы выработать собственный план.